Чубарев легко для своих лет стремительно встал, поцеловал ей руку, подумал, что бывают мгновения, когда особенно остро чувствуется возраст, что не просто с ней, вот с такой женщиной, Брюханову, нет, не просто. От этих своих мыслей Чубареву трудно сейчас было взглянуть в сторону молчаливо сидящего в глубоком кресле Брюханова, но тот сам нарушил молчание. «Ростовцев, Ростовцев, простите, Олег Максимович, это художник?» — спросил он. «Да, вы знаете?» — живо отозвался Чубарев. «Нет, но я слышал о нем», — сказал Брюханов. И в ответ на нетерпеливый взгляд Чубарева добавил. «Был у нас в Холмске один чудак, директор картинной галереи, умер в прошлом году. Лет 15 добивался купить какой-то портрет у московского художника Ростовцева. Чрезвычайно высоко о нем отзывался. Что-то у них не сладилось. То ли в цене не сошлись, то ли тот не захотел расстаться именно с этим портретом. Вот как!» — слушая, Чубарев слегка наклонил голову. «А знаете, Тихон Иванович, все может быть. Я ничему не удивлюсь, самому невероятному. Я, разумеется, дилетант в вопросах искусства, но что-то меня так зацепило в его картинах, душа заныла, заворочилась. Так захотелось из своей старой шкуры выскочить, я себе и представить подобного состояния не мог. Что-то все-таки в жизни есть. Недаром же так к небу потянуло. Хоть становись на четвереньки и вой. До того хорошо стало. А ведь прожженный прагматик. И чувствовать вроде уже нечем». Глава 5. В эту ночь Николай долго не мог заснуть. Обрывки каких-то полузабытых разговоров, бессвязных мыслей мелькали перед ним. Последние месяцы его не оставляло предчувствие близких перемен. Ему все казалось, что вот сейчас, сию минуту, перед ним откроется нечто такое, от чего вся его жизнь переменится, и сам он переменится. Он не мог знать, что это его тревожное, счастливое предчувствие перемен уже и есть сами перемены, и все ждал, ждал, замирая, прислушиваясь к каждому шороху ночи, улавливая горячо раскрытыми глазами малейшие колебания теней. Ночь, стершая законы и привычки дня, была лунная, желто-томительная, густые тусклые блики все гуще заполняли комнату. Чувствуя свое напрягшееся тело, Николай легко вскочил, прошлепал к окну и отдернул штору. Стройный фантастический мир возник перед ним. Над спящим городом, над старыми деревьями, трепетно и податливо менявшими свою форму, струилось медленное томительное свечение. Словно изнутри светились сами дома, улицы, старые тополя. Струилось, казалось, само небо. И Николай с дрожью в сердце подумал, что все это существует и будет существовать без него. Как это без него? Сразу же, с безотчетным протестом своего всего молодого существа, не согласился он. И руки его еще сильнее сжали край подоконника. Как же все это может быть без него? Чепуха. Нет, это невозможно. С этим нельзя примириться. Николай не помнил, сколько прошло времени, ноги на холодном полу заледенели, но он этого не замечал. Какая-то тревога росла в нем. Резко не думая о том, что может кого-то разбудить в доме, он распахнул окно, и тотчас в комнату ворвался осенний ветер, и с ним тысячи загадочных, неразрешимых вопросов. Как сухие осенние листья в порыве вихря. Они, казалось, метались вокруг него. Ему хотелось закричать от счастья и ужаса. Все это предназначалось ему и принадлежало ему. И поражение, и победа, и борьба, и бессилие, и так до самого последнего мгновения, когда исчезнет этот густой лунный свет, исчезнет, потому что исчезнет он сам.